Глава 44. Я тогда сам себе в этом боялся признаться. Глеб поправил волосы Лизы. Он смотрел ей в глаза и улыбался. Не думал, что со мной может такое случиться, просто как в романе. Наверное, его улыбка была глупой, но разве это важно? Она глупая от счастья. Глеб снова погладил Лизу по голове. «Веду себя как мальчишка», — признался он. «И это прекрасно», — тихо ответила она. «Так почему же ничего раньше не сказал?» «Не мог вмешиваться в вашу с Костей жизнь. Вы же были семьей, и, как мне казалось, идеальной семьей. О какой я даже мечтать не мог». «Нет, не тогда, а потом, когда забрал меня к себе, ведь я уже ушла от мужа». Глаза Лизы светились счастьем и радостью. «А ты мне гадости говорил», — шутливо упрекнула она его. «Помнишь, барина из себя строил? Мне жутко обидно было». «Помню», — рассмеялся Глеб. «Дурак был. Думал, ты меня ненавидишь за все мои выходки. Вот и продолжал в том же духе. Не знал, как поговорить с тобой по душам». «Нет, не дурак. Дурачок», — поправила его Лиза. «Ага, влюбленный дурачок без надежды на взаимность». До парка они шли очень долго, все время останавливались и целовались, как подростки. В парке было полно народа. Ветер шумел в верхушках деревьев. Со стороны аттракционов доносились музыка и смех. В пруду плавали белые лебеди, посетители кормили их. Птицы царственно подплывали к берегу, выгибали шеи и вылавливали лакомство красными клювами. Лиза кинула лебедям пригоршню корма. Лебеди скользили по поверхности воды, отражаясь в ней, как в зеркале. «Как думаешь, белок мы сегодня увидим?» — спросила Лиза. «Они иногда прячутся?» «Сейчас узнаем». Глеб достал из кармана орешки и подошел к дереву. Раскрыл ладонь. «Как их подзывать? Не знаешь?» «Точно не кис-кис. Наверное, надо пощелкать языком?» — предложила Лиза. Но две белки уже спускались по стволу старого дуба. Одна быстро вскочила на ладонь Глеба, схватила орешек и взметнулась вверх по стволу. Вторая была более осторожной. «Дай мне орешков», — попросила Лиза. Глеб засунул руку в карман и отсыпал Лизе орешков. «Ой, что это?» — удивилась она, увидев среди зерен арахиса что-то блестящее. Она коснулась пальцами предмета и вынула из орешков кольцо с синим камнем. Лиза с удивлением подняла глаза на Глеба. Глеб едва не ругнулся. Похоже, у него вытянулось лицо, но он быстро взял себя в руки. «Нравится?» — спросил он, пытаясь убедить Лизу, что так и было задумано. «Очень!» — выдохнула она. Осторожная белка схватила с ладони Лизы орешек, спрыгнула на землю и скачками помчалась по газону. «Ты зачем его в орешки положил?» — рассмеялась девушка. — А если бы белка его утащила? — Белка не сорока, она блестящая, не бросается. Лиза любовалась кольцом. Вокруг синего камня сверкали белые кристаллы. Они искрились в лучах солнца, как звезды. Это сапфир. В ювелирном мире сказали, что он талисман влюбленных. Врут, наверное. Но мне колечко очень понравилось. Темное небо и звезды. — Только не говори, что это бриллианты, — выдохнула Лиза. «Это же безумно дорого!» «Нет, я тебе подарил кольцо со стекляшками!» Шутливо возмутился Глеб. «Это прежде всего красиво и нравится тебе!» «Ты точно сошел с ума!» Глеб забрал у Лизы кольцо и надел ей на палец. «Ты выйдешь за меня?» Спросил он. «Да!» Выдохнула Лиза. «Я опять все перепутал!» Вздохнул Глеб. «Надо было сначала спросить твое согласие!» «Предлагаешь повторить?» Лиза сделала вид, что собирается снять кольцо. «Нет». Глеб поцеловал Лизу в губы. «Спасибо тебе». «За что?» Она поцеловала его в ответ. «За то, что согласилась, и за то, что не придираешься к моим ляпам». «Так я не суеверная, в приметы не верю». «Я тоже». Глеб взял ее за руку. «Пойдем». «Куда? Кормить уток? Мы их еще не кормили». «Нет, скоро узнаешь». Загадочно улыбнулся Глеб. Они пересекли парк и оказались перед стеклянным павильоном. «Это оранжерея?» — удивилась Лиза. «Не совсем». Глеб распахнул перед ней дверь. Посреди павильона журчал фонтан. Вдоль стеклянных стен стояли в больших катках экзотические цветы. Устремлялись к стеклянному куполу раскидистые пальмы. В углу стоял накрытый на двоих стол. Посреди него в хрустальной вазе огромный букет ярко-алых роз. В серебряном ведерке среди льда охлаждалось шампанское. «Я подумал, что будет банально, если ты найдешь кольцо в фужере. А вот среди орешков самое то, не банально. Хотя, если честно, я вру. Все было совсем не так, просто все у меня пошло наперекосяк. А мне очень понравилось, это было очень неожиданно. Ты неисправимый фантазер», — рассмеялась Лиза. «А если бы ты сначала привел меня сюда, я бы сразу догадалась, и сюрприза не получилось бы». «Тут нам никто не помешает». Глеб пододвинул Лизе стул и взял в руки бутылку шампанского. «За тебя, Лиза, за то, что ты согласилась стать моей женой. За нас, за то, что мы вместе». Они пили шампанское, в воздухе сладко пахло розами, на их упругих лепестках дрожали капельки росы. «Я очень люблю розы», — Лиза коснулась одного цветка. «Они удивительные, такие изысканные и такие нежные». «Хоть с букетом я сделал все как надо». Глеб снова наполнил их бокалы. «Не поверишь, как я готовился. Продумал все до мелочей. И в итоге все едва не испортил. Если честно, я хотел бросить колечко в шампанское. И чтобы не возиться с коробочкой, положил его в карман. А потом сыпанул туда орешков. Хорошо, что не корма, а то лежало бы оно сейчас на дне пруда». «Ты неподражаем», — рассмеялась Лиза. «Я тебя очень люблю». Глеб склонился над ней, целуя в шею. Лиза поднялась и прижалась к Глебу. «Я тебя люблю. Очень-очень сильно. Как никогда в жизни». «Обещаю, ты не пожалеешь, что согласилась стать моей женой. Я сделаю все, чтобы ты была счастлива». «Мы были счастливы», — поправила его Лиза. «И мы обязательно будем. Никто и ничто не помешает нам».